Глава третья. Сэр Балин и роковой удар. Случилось однажды, что король Артур, отделившись от своей свиты, вступил в бой с одним отважным рыцарем и победил его, но сам при этом был тяжело ранен. Мерлин поспешил к нему на помощь, привел его в грот к пустыннику и целебными мазями залечил его раны, так что через 3 дня король окончательно поправился. Затем Мерлин вместе с королем углубился в лес, и скоро они очутились среди дикой незнакомой местности, где Артур еще никогда не бывал. Артур осмотрелся. Кругом все было пустынно. Не было видно ни людей, ни зверей, не слышно было птиц. Остроконечные каменные глыбы виднелись на вершинах холмов, то в одиночку, то группами, как бы совещаясь между собою. Среди покрытых мхом скал то тут, то там виднелись надгробные камни, а в расселенных скал пробивалась тощая травка. Вокруг поднимался желтоватый туман. Стемнело, и ветер пронзительно свистел в расселенных могильных камней. Король осенил себя крестом и посмотрел на седовласого Мерлина, но чародей был погружен в раздумья. Артуру представилось, что в случае враждебного нападения он не сможет защищаться, не имея оружия. Его чудесный меч разлетелся в куски, когда он поразил рыцаря. «Мерлин», — заговорил король, — «это место смерти. И в случае нападения я безоружен». «Потому-то я и привел тебя сюда», — возразил Мерлин и опять погрузился в глубокое молчание. Среди сгущавшегося тумана, грозившего как бы поглотить всадников, Артур вдруг увидел, что они спускаются к озеру. Послышался шепот и плеск волн, а затем, как бы по волшебству, туман рассеялся, и Артур увидел пред собою тихое озеро или море, окруженное тростником и камышом, тяжелые свинцовые воды которого расстилались далеко, насколько хватал глаз. «Что это за место?» — спросил король Мерлина. «Это озеро слез», — ответил чародей. «Зачем ты привел меня в эту пустыню, к этому месту печали?» «Тебе придется посетить его еще раз в жизни», — возразил Мерлин. «Взгляни-ка туда, на середину озера». Взглянув в указанном направлении, Артур увидел большую руку, державшую над водой огромный меч с роскошной рукояткой. В то же время он увидел скользившую по воде без весел и без парусов лодку. На носу сидела высокая, красивая женщина с грустным лицом. Ее густые рыжие волосы были украшены повязкой, затканной золотом и жемчугом, а ее зеленое парчевое платье казалось сотканным из тростника. «Кто эта женщина?» — спросил король. — Царица озера. Она плывет к тебе. Поговори с нею и попроси ее дать тебе этот меч. Когда лодка поравнялась с всадниками, царица приветствовала короля. — Привет тебе, красавица, — сказал Артур. — Что за меч держит та рука над водой? Я желал бы получить его. Мой сломался. — Государь, этот меч принадлежит мне, — ответила царица. Но я готова дать его тебе, если ты обещаешь дать мне то, что я у тебя попрошу, и поклянешься возвратить мне меч перед смертью. Клянусь честью исполнить твое желание, и пред смертью возвращу тебе твой меч. Войди в лодку, подъезжай к руке и возьми меч. Знай, он называется Экскалибур, и пока ты будешь носить его при себе, ты ни разу не будешь серьезно ранен. Всадники сошли с коней, привязали их у тощих деревьев и вошли в лодку. Король обернулся, чтобы взглянуть на зеленую женщину, но она исчезла. Подплыв к мечу, Артур заметил, что вода вокруг руки замутилась и ничего не мог разглядеть под водой. Едва он взялся за рукоятку, как пальцы разжались, и рука, выпустив меч, исчезла в глубине. Выйдя на берег, всадники пустились в обратный путь и через несколько дней возвратились в Камелот. Когда король Артур вошел во дворец и поздоровался с рыцарями, Синишаль ввел вестника, прибывшего из Северного Валлиса от короля Риенца. «Мой государь, король Риенц», — заговорил гонец высокомерно, «только что покорил 7 королей, и каждый из них в знак покорности принес ему свою бороду, остриженную до корня. Мой господин приказал сделать из этих бород бахрому на великолепный плащ, но в нем не хватает одной бороды. Потому-то мой господин послал меня к тебе потребовать в знак покорности твою бороду. Иначе он вторгнется в твою страну, предаст ее мечу и огню и прекратит опустошение только тогда, когда снесет тебе голову, а с нею и бороду». «Неслыханно позорное требование. И твой господин раскается, послав тебя ко мне с таким унизительным требованием», — воскликнул Артур. «К тому же ты сам видишь, любезный, что моя борода слишком коротка. Передай это своему господину», — с усмешкой прибавил он. «Не хочет ли он подождать, пока я состарюсь? Но он скоро увидит меня и поплатится головой, если не покорится мне». Вестник ушел, а король Артур распорядился снарядить войско, чтобы занять землю короля Риенца. Король собрал на совет своих вассалов и рыцарей. В это время в зал вошла богато одетая красивая девушка. Она опустилась перед королем на колени и смиренно промолвила: «Государь, я требую милости, и ты должен, согласно обещанию, оказать ее мне». «Кто ты?» — спросил король. «Государь, меня послала моя мать, царица озера». «Помню, помню. Я исполню твое желание». Девушка поднялась, сбросила свою роскошную мантию, и все увидели, что она опоясана большим мечом. Изумленный король спросил ее, почему она носит меч. «Государь», — заговорила девушка полным печали и грусти голосом, «этот меч для меня — источник горя и воспоминаний. Он принадлежит тому, кого я нежно любила больше всего на свете и который предательски убит злым рыцарем, сэром Гарлоном. Я хочу, чтобы мой жених был отомщен его собственным мечом, который моя мать заговорила великим заклятием. Тот из твоих рыцарей, кому удастся извлечь этот меч из ножен, будет мстителем за моего жениха. Но он должен быть чист сердцем и помыслами, чужд коварства и корысти. Если такой рыцарь найдется, он освободит меня от меча и отомстит за меня». «Дивное чудо поведало ты нам», — промолвил король Артур. «Хотя я и подозреваю, что не буду избранником судьбы. Но чтобы подать пример моим рыцарям, хочу попытаться извлечь меч». С этими словами он изо всех сил потянул меч, но тот не поддался. «Государь, усилия излишни. Меч легко достанется тому, кому суждено его взять», — заметила девушка. Король предложил своим рыцарям попытать счастье, но все их старания оказались тщетными. «Увы», — с горечью воскликнула девушка, «мой жених останется неотомщенным, потому что нет рыцаря, способного совершить этот подвиг». И она направилась через толпу пристыженных рыцарей к дверям. Между тем, при дворе короля был еще один бедный рыцарь, пробывший в заключении год и один день за то, что он убил родственника короля. Его звали Балин. Смелый и добродетельный, хотя и бедный человек. Он лишь недавно был выпущен из темницы и, стоя поодаль, наблюдал за всем происходившим. Вдруг в его сердце возгорелось желание совершить подвиг ради красавицы, пораженной горем. Но бедность и убогий наряд удержали его позади толпы рыцарей. Однако, когда девушка подошла к выходу, он отважился приблизиться к ней. «Я надеюсь, красавица, на твою доброту, и осмеливаюсь просить у тебя разрешения, подобно этим рыцарям, попытаться извлечь твой меч. Правда, я бедно одет, но мое сердце вещает мне, что мне суждено взять его. Твоя печаль сокрушает меня». «Не беда, что ты беден, мой добрый рыцарь. Благородство и мужество не всегда сопутствуют богатству», — промолвила она с грустной улыбкой. «Попытайся взять меч. Господь да поможет тебе». Балин взялся за рукоятку меча и без труда вынул его. Король и бароны были удивлены, а многие рыцари завидовали Балину. «Он лучший из вас», — заметила девушка, — «и много совершит подвигов. А теперь, добрый рыцарь, отдай мне мой меч». «Нет, я оставлю его у себя», — возразил Балин. «Это неблагоразумно», — с грустью продолжала девушка. «Моя мать послала этот меч, чтобы найти достойного рыцаря, который объехал бы весь мир, чтобы разыскать злого рыцаря с помощью колдовства, совершающего убийство и злодеяния. Но если ты оставишь меч у себя, он навлечет беду на тебя и на того, кто тебе всего на свете дороже». «Я готов совершить всякий подвиг, какого бы Господь от меня ни потребовал». Девушка с грустью посмотрела на него и заплакала. «Я скорблю о тебе», — промолвила она. «Раскаиваюсь, что навлекла на тебя несчастье, ибо я вижу тебя смертельно раненым и не могу явиться к тебе, чтобы утешить тебя в смертный час». С этими словами девушка удалилась. Долгое время странствовал Балин по пустынным местам, по лесным чащам, в поисках коварного горлона, но никак не мог напасть на его след. Наконец, как-то ночью, подъехав к келье отшельника на опушке дремучего леса, он увидел на дереве щит своего младшего брата, Балана. В ту же минуту сэр Балан вышел из кельи и, увидев на щите Балина два скрещенных меча, узнал девиз брата и бросился к нему. Они обнялись. Давно уж они не виделись. Счастливые свиданием, они принялись рассказывать друг другу о своих приключениях. «По всему видно, что король Артур достоин славы и уважения», — заметил Балан, выслушав рассказ брата о девушке с мечом. «Но я сомневаюсь, чтобы он мог справиться с королем Риенсом и его войском. Король уж здесь грабит и сжет страну». «Какое несчастье», — в свою очередь заговорил Балин. «Я желал бы одолеть его. Он злой и высокомерный человек. Я готов пожертвовать жизнью, чтобы снискать расположение короля Артура и наказать короля Риенса за его наглое требование. Что же, завтра мы можем попытать счастье. Король Риенс занят осадой замка Тирабиль мильсто отсюда». «Согласен», — воскликнул Балин. «Я убью короля, и его подданные перейдут на сторону короля Артура». На следующий день они тронулись в путь по прекрасному лесу. Орошенные росой деревья сверкали в лучах солнца. Кругом все было пусто. И только к вечеру братья встретили грязного хромого путника, старика в лохмотьях, который нес что-то тяжелое на спине. По узкой лесной тропе едва можно было пройти одному. Но хотя братья и спешили, они не захотели заставить старика посторониться, как верно сделали бы многие на их месте. Балин ласково обратился к нему. «Давай сюда мешок, старина, и сам взбирайся ко мне на коня. Уж поздно, и твоим старым костям пора на ночлег». Старик не пожелал воспользоваться их предложением, быть может, испугавшись черных рыцарей или не доверяя им, и, пробормотав что-то, не посторонился. «Так скажи, по крайней мере, свое имя», — сказал Балин. «В этот раз не скажу», — прохрипел старик, спотыкаясь под тяжестью своей ноши. «Подозреваю, что в твоем мешке много хороших вещей, которые тебе не принадлежат», — засмеялся Балин. «Ты не хочешь назвать себя? Это подозрительно», — заметил Балан. «Пусть так, но я знаю, как вас зовут и зачем вы едете этим путем», — сказал старик. «Клянусь честью, ты верно чародей, если знаешь это», — насмешливо воскликнул Балан. «Кто же мы?» — спросил Балин. «И куда мы путь держим?» «Вы, братья, лорды Балин и Балан», — ответил старик, — «и едете за бородой короля Риенса, но вам это не удастся, если вы не воспользуетесь моим советом». «А-а-а, я узнаю тебя, Мерлин!» — воскликнул Балин. «Нам не остается ничего другого, как последовать твоему совету, старый колдун». С помощью Мерлина братья напали ночью на короля Риенса, схватили его и перебили его людей, пытавшихся спасти своего господина. Когда же они двинулись обратно к Камелоту с раненым и связанным Риенсом, Мерлин внезапно скрылся от них. На заре они подъехали к Камелоту, сдали своего пленника привратнику, приказав отвезти его к королю Артуру, и поехали дальше. Войско короля Риенса было разбито. Сам он принес повинную королю Артуру и на мощах в Камелотском аббатстве поклялся быть верным вассалом. В этот раз Балину не удалось встретиться со злобным горлоном, и он с братом разъехались в разные стороны в поисках новых подвигов и приключений. Балин возвратился к королю Артуру и стал одним из его преданных слуг. Однажды, во время переезда со свитой из Камелота в Лондон, король в полдень отдыхал в своей палатке. Вдруг он услышал лошадиный топот и, выглянув, увидел неизвестного рыцаря, который вез на своем коне даму, громко вздыхал, плакал и стонал. «Постой, добрый человек!» — крикнул Артур. «Скажи, что тебя печалит?» «Ты не можешь мне помочь!» — отозвался рыцарь и поехал дальше. Тогда Артур призвал Балина, рассказал ему о проехавшем рыцаре и попросил нагнать его и вернуть. «Его горе печалит меня, и я должен знать его причину», — пояснил король. Балин оседлал коня и, взяв копье, двинулся в путь. Под вечер, проехав много миль, он нагнал рыцаря с дамой. «Ты должен вернуться со мной к королю Артуру», — промолвил Балин, «и рассказать ему причину твоего горя». «Я не вернусь, мне некогда», — ответил рыцарь. «Ты должен последовать за мною», — настаивал Балин. «В противном случае я вызову тебя на поединок и силой заставлю следовать за мною». «Я не хочу биться, потому что жизнь утратила для меня всякую цену», — заметил рыцарь. «Но ты должен мне поручиться, что меня не задержат. Я занят поисками». «Я с удовольствием обещаю тебе это», — уверил его Балин, когда они втроем пустились в обратный путь. «Я без опасений могу поведать тебе мое горе», — начал рыцарь. «Я только что вернулся с севера после борьбы с язычниками и, приехав к отцу, узнал, что та, которую я нежно любил, похищена бесчестным рыцарем. Глубоко опечаленный, я бросился на поиски, чтобы убить презренного похитителя, и вдруг увидел свою невесту. Ей удалось невредимой бежать от злодея, но внезапно неизвестно кем пущенная стрела пронзила сердце моей невесты, и она испустила дух у меня на руках. Кругом никого не было видно, но говорят, что ее извел колдовством коварный рыцарь, похитивший ее. И вот теперь я с сестрой, она была ее подругой, странствуем по свету, разыскивая невидимого злодея, лишь бы найти его, а Бог поможет мне наказать его». Добрый Балин был тронут печальной повестью. «А-а-а!» — воскликнул он. «Это, верно, тот самый рыцарь, которого и я разыскиваю. Поедем вместе, и, если Богу будет угодно, накажем его». Не успел сэр Балин договорить, как из темной просеки вылетело копье, пущенное невидимой рукой, и вонзилось в бок печальному рыцарю. «Увы!» — воскликнул раненый, падая с лошади. «Я поражен рукой незримого рыцаря-колдуна. Мне не суждено его покарать, но я поручаю тебе отыскать его и отомстить за меня и за мою невесту». «Я исполню это», — обещал взволнованный Балин. «Клянусь своей рыцарской честью». Когда Балин рассказал об этом королю Артуру, тот приказал пышно похоронить рыцаря и на могильном памятнике начертать имя убитого рыцаря — сэра Харлью, вместе с именем Гвенелены, его невесты, и их печальную повесть. Балин с сестрой сэра Харлью отправился дальше в путь, причем она не расставалась с древком копья, которым был убит ее брат. Однажды они остановились на ночлег в доме богатого престарелого рыцаря, сэра Гвидиона, который был явно чем-то удручен. Когда наступила ночь, и рыцарь Балин заснул, его разбудил чей-то плач. Он встал и, подойдя к постели хозяина, спросил, о чем тот сокрушается. «Я поведаю тебе причину моего горя. Это облегчит меня», — ответил печальный старый рыцарь. «Недавно я был на турнире, и там вступил в поединок с рыцарем, братом короля Пелама. Какой злой брат у этого доброго короля! Я дважды выбил его из седла, и он был в бешенстве от того, что я, старик, одержал над ним верх. Он изменнически напал на моего сына, юного и неопытного рыцаря, и убил его. И я не могу отомстить за него, потому что коварный рыцарь невидим, но я надеюсь еще встретиться с ним». «Не зовут ли его Гарлоном?» — спросил Балин. «Да». «О, так я знаю его, и за встречу с ним готов пожертвовать чем угодно», — воскликнул Балин. «Надеюсь, мы встретим его», — заметил хозяин, сэр Гвидион. «Его брат, король Пелам, властитель страны священных чертогов, приказал оповестить всех, что через 3 недели он устроит большой праздник, и там мы встретимся с нашим общим врагом». Наутро они все трое направились в город короля Пелама. Вступив в пределы его страны, Балин изумился, в какой счастливый край они попали и какой счастливый народ там обитает. Луга были покрыты густой травой. Всюду паслись стада тучного скота. Деревья гнулись под тяжестью плодов, а поля были покрыты зрелыми колосьями. «Что это значит?» — спросил Балин. «Почему эта страна такая прекрасная и счастливая?» «Дело в том, — пояснил сэр Гвидион, — что в замке, куда мы направляемся, у короля Пелама хранятся реликвии, дающие чудесным образом этой стране богатство и мощь. Пока король Пелам обладает ими, в стране не будет ни болезней, ни падежа скота». Когда они прибыли в замок, там уже собралась толпа гостей. Сэр Гвидион не был допущен на пир, потому что был без дамы. Но сэр Бален был радушно принят, и ему принесли роскошное платье для праздника. Когда он отказался снять меч, объяснив, что дал обет никогда с ним не расставаться, ему разрешили оставить и меч под платьем. По окончании пира, когда подали рога с медом, Бален спросил своего соседа, не находится ли при дворе рыцарь по имени Гарлон. «Вот он идет», — ответил тот, указывая на смуглого рыцаря с проницательным взглядом. «Я не встречал подобного ему рыцаря. Он любимый брат короля Пелама, но его колдовство причиняет королю много горя. Рыцарь Гарлон ездит невидимкой и убивает своих врагов так, что те, умирая, не знают даже, кто их убил». В сердце Балина вспыхнуло негодование, и он задрожал от гнева. «А, вот он каков!» — заметил добрый рыцарь, раздумывая, как ему быть. «Если я убью его здесь, в толпе, мне не уйти», — рассуждал он. «А если я упущу этот случай, быть может, другого не представится, и он наделает много зла». Бален не мог отвести глаз от сэра Гарлона, который расхаживал между столами, надменно беседуя с рыцарями и занимая любезными речами дам, боявшихся его колдовства и складывавших крестом руки, чтобы оградить себя от дурного глаза. Гарлон скоро заметил устремленный на него суровый взгляд Балина и, подойдя к нему, ударил его железной перчаткой по лицу. «Чтобы ты узнал меня при встрече, рыцарь!» — заметил он. «Чем смотреть на меня? Лучше пируй и налей себе меду!» «Довольно ты наделал зла!» — воскликнул Бален, хватаясь за меч, бывший у него под платьем. «Я должен совершить то, зачем пришел!» С этими словами он быстро выхватил свой меч и одним ударом снес Гарлону голову. «Дай сюда древко копья, которым он поразил твоего брата!» — обратился рыцарь к сопровождавшей его девице. Девушка достала из-под платья сломанное древко, и сэр Бален воткнул его в тело убитого Гарлона. «Этим копьем ты предательски убил доброго рыцаря, и за это и многие другие твои убийства я убил тебя!» Все всполошились. Гости бросились с угрозами на Балена, и впереди всех был король Пеллам. «Ты убил моего брата, когда он был безоружен, и потому ты должен умереть!» — закричал король. «Хорошо, приди и убей меня». «Да, да, пусть никто не трогает тебя. Я сам убью тебя из любви к брату». Пелам вырвал секиру из рук стоявшего подле него оруженосца и кинулся на Балина. Тот заслонился мечом от удара, но Пелам вышиб оружие у него из рук. Обезоруженный рыцарь бросился через толпу гостей к выходу, тщетно глазами отыскивая оружие. Король Пеллам неотступно преследовал его. Они пробежали по всем комнатам замка и по узкой лестнице взбежали на башню, где Бален очутился перед запертой дверью. Он уже отчаялся в своем спасении, но, взломав дверь, очутился в большой, светлой, роскошно убранной комнате. В ней стояла покрытая золотой парчой кровать, и на ней лежал седовласый старик с благообразным лицом. Подле кровати, на золотом столе, на колоннах из чистого серебра лежало копье старинной работы. Бален схватил копье и обернулся к королю, который в оцепенении остановился и с ужасом смотрел на рыцаря. Но тот, ничего не замечая, кинул в него копье, и король, громко вскрикнув, упал. Вслед за убийством короля стены замка рухнули и погребли под своими развалинами Балена. Крик отчаяния пронесся из края в край по счастливой дотоле стране. Через три дня явился Мерлин, извлек Балина из-под развалин и вылечил его. Он отыскал его меч и привел ему доброго коня, так как его лошадь была убита. Затем Мерлин приказал ему уехать из этой страны. «Никогда больше не видать тебе удачи», — заметил волшебник. «Убив этим копьем короля Пеллама, ты совершил такое тяжкое преступление, что его последствия будут сказываться еще много-много лет». «Что же я сделал?» — спросил Бален. «Ты убил человека, тем самым копьем, которым Лонгин римлянин пронзил бок Господа нашего, Иисуса Христа на кресте. Ты осквернил копье и совершил грех, о котором не умрет молва, пока не появится непорочный рыцарь, один из тех, которые добудут чашу святого Грааля». «Я глубоко раскаиваюсь», — с грустью заметил Балин. «Но я был вынужден сделать это». Проезжая по стране, он был свидетелем того, как всюду распространялась губительная зараза. Где перед тем на многие мили лежали поля колосившейся золотой ржи, теперь все почернело. Деревья были обнажены, палый скот лежал на лугах, рыба гнила в ручьях. В деревнях, в полуразвалившихся хижинах умирали люди. Вслед рыцарю неслись проклятия, на его голову призывался гнев Божий. «Смотри, смотри!» — кричали несчастные. «Вот что ты сделал своим ужасным ударом, сразившим короля Пилама! Осквернив священное копье, ты погубил счастливую страну! Иди, злой рыцарь, и да постигнет тебя мщение небес!» Тяжело было у Балина на душе. Он не понимал, почему он совершил это злое дело. Долго ехал он по несчастной стране, и, наконец, его охватило предчувствие близкой смерти. Проезжая по лесу, он услышал звук рога и увидел замок. «Здесь меня постигнет смерть», — подумал он. «Это она протрубила мой последний час». Когда он выехал на лужайку перед замком, его встретили дамы и рыцари и ласково приветствовали. «Теперь», — заговорила хозяйка замка, угостив его, «ты должен драться за меня с рыцарем, который выиграл у меня островок на реке и теперь побеждает всех, кто хочет вернуть его мне». «Если ты требуешь это в награду за угощение», — ответил Балин, «я готов идти на поединок, хотя я и мой конь утомлены, и у меня тяжело на сердце». «Но, сэр», — заметил один из рыцарей, «ты должен взять щит побольше. Твой противник силен и смел». Балин равнодушно взял другой щит с чужим девизом. Затем его с конем переправили на остров посреди широкой реки. Когда Балин вышел на берег и сел на коня, из башни выехал на коне рыцарь в красных доспехах. С копьями наперевес они бросились друг на друга. Удар был так силен, что и всадники, и кони, ошеломленные, пали на землю. Неизвестный рыцарь поднялся первым. Балин был слишком утомлен. Красный рыцарь взял свой меч и направился к Балину, который тем временем тоже поднялся. Они бились жестоко, пока хватало сил, и часто должны были отдыхать. Потом снова вступали в бой, и, наконец, вся лужайка окрасилась их кровью. Чем меньше у них оставалось сил, тем ожесточеннее они бились, стараясь одолеть друг друга. Их кольчуги уж были порваны, шлемы и щиты поломаны. Наконец, красный рыцарь в изнеможении опустился на землю. Он уже был не в силах держать свой щит. Балин тоже ослабел и также опустился на землю, воскликнув: «Кто ты? Я никогда до сих пор не встречал рыцаря, который был бы равен мне по силе». Противник ответил слабым голосом: «Меня зовут Балан. Я брат доброго рыцаря Балина». «Горе мне!» — воскликнул Балин. «Зачем я дожил до этого дня?» И он лишился чувств. Балан подполз к раненому противнику, снял с него шлем и, с трудом узнав брата по израненному, запачканному кровью лицу, со слезами на глазах стал целовать его. Балин пришел в себя. «О, Балан, брат мой, ты убил меня, а я тебя! Горе мне!» — проговорил Балан. «Но я не узнал тебя. Если бы у тебя был твой собственный щит, я узнал бы тебя по твоему девизу». «О, так видно, судил мне злой рок, и я не ведаю за что», — воскликнул Балин. Братья впали в забытье. Тогда явилась владелица замка и пожелала, чтобы их внесли в дом. Но Балан очнулся и сказал: «Не нужно, не нужно. Никакой врач не исцелит нас. Я не хочу жить, потому что я убил брата, а он меня». Балин также пришел в сознание и протянул руку. Брат быстро схватил ее. «Поцелуй меня, брат», — проговорил он. Братья поцеловались и снова лишились чувств. Немного спустя Балин умер, а Балан дожил до полуночи. «Горе! Горе!» — воскликнула владелица замка, заливаясь слезами. «Два брата, игравшие детьми у ног своей матери, убили друг друга, сами того не ведая». Утром явился Мерлин и пышно схоронил братьев на зеленой лужайке, где они бились, а на могильном их камне приказал крупными золотыми буквами начертать: «Здесь лежат сэр Балин и его брат сэр Балан. Они, не ведая того, убили друг друга. Сэр Балин, помимо того, нанес роковой удар. Но этим дело еще не кончилось».